За городом вырос пустынный квартал, на почве болотной и зыбкой. Там жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой. Напрасно и день светозарный вставал над этим печальным болотом. Его обитатель свой день посвящал вину и усердным работам. Когда напивались, то в дружбе клялись, болтали цинично и пряно, под утро их рвало, потом, запершись, работали тупо и рьяно. Потом вылезали из будок, как псы, смотрели, как море горело, и золотом каждой прохожей косы пленялись сознанием дела. Разнежась, мечтали о веке золотом, ругали издателей дружно и плакали горько над малым цветком, над маленькой тучкой жемчужной. Так жили поэты. Читатель и друг, ты думаешь, может быть, хуже твоих ежедневных бессильных потуг, твоей обывательской лужи? Нет, милый читатель, мой критик слепой, по крайности есть у поэта и косы, и тучки, и век золотой. Тебе ж недоступно все это.